После возвращения Войшелка из Галицко-Волынской земли Романом Даниловичем овладело чувство беспокойства. Но оно скоро прошло. Игумен казался ему затворником, целиком погруженным в монастырские дела. Роман оказывал всяческое уважение Войшелку, особенно подчеркивая его монашеский чин, и, как и владыка, не жалел денег на создание монастыря. Между ними установились, казалось бы, ровные родственные отношения. Поэтому князь не возражал, когда Войшелк, рассказав о нападении на Щаря, просил разрешения на создание малой дружины для охраны монастыря. Роман часто навещал Войшелка, иногда с небольшой охраной. Рассказывал о княжеских заботах, советовался. Но в один из таких приездов, когда князь, оставив охрану во дворе, шел по узкому коридору к келье Войшелка, дорогу ему преградил дружинник с обнаженным мечом в руке. Роман не успел даже изумиться, как двое других дружинников, появившихся сзади, проткнули его мечами. Тело, оставлявшее на полу широкий кровавый след, выволокли к лестнице и сбросили во двор. Также быстро и умело были перебиты и те из охраны новогрудского князя, кто схватился за мечи. Из кельи Войшелк вышел одетый в воинские одежды и вскоре в сопровождении своей дружины и отряда, присланного Товтевилом, был в Новогрудке. Он вновь стал князем. Узнав об этом, Миндов сказал воеводе Рушковичу: «Мой Войшелк, как сухая солома, быстро вспыхивает и также быстро гаснет. Он то воин, то монах. Не понимает, что для князя быть искренним монахом нельзя, а отважным воинам мало». Эти события нарушили непрочное, установившееся после братоубийственной резни около Каструги, замирение между Великим княжеством Литовским и Галицко-Волынской Русью. Поняв, что их позиции в западно-русских землях ослабевают, галицко-волынские князья решили исправить положение, а заодно и наказать Войшелка, которого подозревали в убийстве бесследно исчезнувшего Романа. Сам Даниил Галицкий возглавил поход на Новогрудскую землю, захватил Волковыск. Жителям ощетинившегося Новогрудка было сказано, что пришел Даниил не для разорения города, а ради наказания Войшелка. Чтобы осаждавшие убедились в том, что его нет в городе, был впущен только небольшой отряд галичан. В поисках Войшелка и в Товтевила были посланы отряды в Зельву, Гродно и под Полоцк. Но тщетно. Одновременно для Даниила стало ясным, что удержать за собой эти земли ему не удастся. А вскоре грянуло и татарское нашествие. В сарае не забыли про нападение галицко-волынских и литовско-белорусских войск. Укрепившись на престоле, хан Золотой Орды Берке собрал несколько туменов и поручил своему наиболее доверенному полководцу Бурундаю двинуть их на западную и юго-западную Русь. И, как часто бывает, тревожные слухи опережали движение татарского войска. Бурундай хитер и опытен, вельможа оспит на голой земле, подсунув седло под голову. На подкуп не льстится, к ласковому уговору глух. Никто не видел от Бурундая ни пощады, ни жалости. Во Владимире, родовом гнезде галицко-волынских князей, справлялась свадьба. Князь Василий Караманович выдавал свою дочь за черниговского князя Андрея. В самый разгар празднества прибыло татарское посольство и подало Даниилу и Василька грамоту приказ Бурундая: «Если вы мои союзники, то встречайте меня, а кто не встретит меня, тот мой враг». Василька и Лев Данилович, захватив ценные подарки, помчались навстречу с ним к Шумску на юг Волыни. Тут новый приказ: «Если вы мои союзники, то разрушите все свои крепости». Даниил, узнав об этом, помчался к королю венгерскому и польским князьям. Не от страха, как многие думали, а искать помощи тех, кто лично гарантировал ему помощь католической Европы в борьбе против татар. Но они и не подумали идти на помощь Руси. Бурундай не только в очередной раз разрушил и ограбил Галицко-Волынское княжество, но и опустошил польский Люблин и его окрестности, приказал вырезать всех жителей Сандомира. Данила же посчитал, что подчинение Галицко-Волынской Руси религиозной власти Папы Римского утратило свою значимость. Он порвал связи с апостольской столицей. Галицко-Волынские князья окончательно покорились Золотой Орде. У нее они стали искать поддержку в собирании под своей властью восточнославянских земель. Но татары не забыли того, что Даниил отступился от обещаний, данных им Батыю, что искал помощи против татар в Польше и Венгрии. Продолжали они помнить и про завоевание пограничных крепостей в Киевской земле. Поэтому вскоре состоялся второй поход Бурундая на непокорных соседей. На этот раз он направил послов к Даниилу с другим повелением. «Я иду на Литву. Если ты мой союзник, то иди со мной». Галицко-Волынское войско присоединилось к Бурундаю. Поскольку Даниила, попадя в руки татар, скорее всего, ожидала умерщвления без пролития крови, то есть он был бы удавлен тетивой от лука, он дошел с войском только до Бреста, а дальше на север Великое княжество их повел Василька. Получив известие, что в пределы княжества урвались татары и Галицко-Волынское войско, Миндовг на какое-то время оказался в растерянности. Лучше других он знал, что как раньше Роман Данилович, так и сейчас Войшелк с Товтевилом хотят освободиться от власти короля. Сохраняют только внешнюю почтительность. Он понимал, что если не окажет помощи Новогрудку, ему будет легче восстановить там свою власть, ибо Западная Русь будет разгромлена. Но вернуться в Новогрудок на пепелище фактически посредством татар? Нет, это не для короля литовского. И Миндовг принял решение оказать помощь новогрудской земле. Тем более не так уж и непобедимы потрясатели вселенной. Миндовг вспомнил, как, получив отпор от Новгорода, Смоленска, Витебска, Полоцка и других западно-русских земель ранней весной 1238 года, они еще дважды пытались прорваться на белорусские земли. Потерпев поражение в окрестностях Лиды и под Крутогорьем, поняли, что захватить и подчинить эти земли не удастся. Но пограбить, воспользовавшись, опять-таки, отсутствием единства западных русичей, можно. Попытаться, как это сделали они в Восточной и Южной Руси, вырезать или вывести в свои степи от старца и до унаго, и до сущего младенца, а также многие святые церкви позже и христиан поби. А затем периодически переписывать население и уводить в неволю лучших ремесленников и молодежь для продажи на бесчисленных невольничьих рынках. Правда, размышлял Миндовг, князья и духовенство от переписи и вывода в неволю освобождались, но за какую цену? Они выслуживались перед татарами, стараясь превзойти один другого. Ради сохранения власти князья, как последние смерды, жаловались и наводили поклеп друг на друга у баскаков и ханов, стремились подкупить их. Русские князья подавали чаши с кобыльем молоком даже простым слугам татарских ханов, сидящим на лошадях. А если, не дай бог, проливалась капля другая, слизывали их языком. Страх обуял Рюриковичей, Мономаховичей, ибо за каждое непослушание, неподчинение татары карали князей смертью, грабили их имущество, следили, чтобы полностью были разрушены и скопаны крепости и укрепления. Белая Русь сей участи избежала, и не только божьим промыслом, но и мужеством ее народа. Встретив отпор, особенно в кровавых битвах 9 апреля под Легницей в Польше и 11 апреля 1241 года на реке Шая в Венгрии, Батый планировал пройти от Бреста в Смоленск через Белую Русь, севернее Припятских озер и болот. Но ослабленным и отягощенным богатым обозом и полоном пришлось им возвращаться в степи над Доном, Волгой и Уралом, через ими уже разрушенную и сожженную Галицко-Волынскую Русь, ибо не преодолели тогда в 1241 году сопротивление Брестской земли, которой помогали воины Гродненского, Новогрудского, Драгичинского, Волковысского, Слонимского и других княжеств, и которые полегли в битве с татарами под Брестом. Даниил и Василь Карамановичи, то ли отсиживавшиеся от беды в Мазовецком Вышгороде на Висле, то ли помощи там искавшие, возвращались в начале лета к себе в Галицию и Волынь. Но пришедшу ко берестью и невозмогоста идти в поле смрада ради множества избиенных, среди них были в основном белорусские воины, ценой жизни не пустившие в 1241 году татар в свою землю. Последствия их подвига оказались значительными. Через два года татарские военачальники Манаман и Балай по приказу Батыя вновь опустошили Волынскую землю, но дошли только до границы с Дреговичами, города Владовы на Буге и озер возле истока Припяти. На Брещину татары не отважились напасть, помня свое недавнее поражение. Все это вспоминалось Миндовгу перед тем, как он принял решение о помощи Новогрудку. Немедля он послал свое войско и помог наладить оборону. Новогрудская земля выстояла, хотя часть ее татары пограбили, разрушили. Галицко-волынские князья им опять усердно помогали. Князь Василько разбил войска Великого княжества при переправе через Неман, чем заслужил похвалу самого Бурундая. Население, которое не успевало спрятаться в непроходимых болотах и лесных дебрях, или погибало под татарскими саблями и русскими мечами, или в кандалах шло в неволю на продажу. Вглубь Великого княжества вражеским отрядам продвинуться не удалось. Они разграбили лишь ее часть — землю Литовску и Нальшанску, Ятвягию. В ожидании исхода кампании Даниил обосновался в Мельнике, но вести приходили нерадостные. Великое княжество упорно оборонялось, давая захватчикам достойный отпор. К тому же Василько не удавалось ничего узнать о Романе Даниловиче. Отчаявшись найти сына, отец решил во что бы то ни стало наказать предполагаемых убийц. Ему донесли, что Войшелк и Товтевил стоят в Волковыске. Во второй раз за несколько месяцев войска Даниила оказываются у стен этого города. Но на этот раз Даниил занял Волковыск, взял полон, а местного князя на допрос. Выяснилось, однако, что ни сына, ни племянника Миндовга в Волковыске нет. Даниил послал своего воеводу Михаила воевать на Зельве и искать, но и там их не оказалось. Найти убийц, чего бы то ни стоило, стало не только делом чести, но и потребностью души Даниила. Он вызвал из Галичины подкрепление, которое привел сын Лев, и войска из Холма. Все собрались в Мельнике, готовые вот-вот выступить в поисках Войшелка и Товтевила в Гродненскую землю. Но в это время к ставке Даниила стали подтягиваться войска Бурундая. Можно только предположить, какие почести были оказаны татарскому темнику, сколько ценных подарков, а также юношей и девушек было отдано Бурундаю, его тысяцким и сотникам, прежде чем татарская рать направилась в южные степи.